как я могу спасти нас? Прости и вернись. Будто бы доносится до меня не голос уже, но слабый вздох, и я не смогла бы поклясться, что это именно так. Добрый вечер. Вновь слышу я обращенный ко мне из темноты голос и пытаюсь открыть глаза. Но это мне не удается. Холодная тяжесть сковывает веки. Голос, однако, хорошо различим, и я знаю, кому он принадлежит. «Добрый вечер!» — обращается ко мне доктор Резнер. Отвечать мне уже можно, а глаза открывать пока нельзя, и дотрагиваться до лица тоже нельзя. «Холодно», — говорю я, с трудом размыкая пересохшие губы. «Тяжело и холодно». «Это лед», — объясняет он мне. «До утра на лицо вам будут класть подушечки со льдом, чтобы меньше были отеки и кровоизлияния. Мы с вами неплохо поработали, вы были на высоте. Я тоже немного ассистировал. Сейчас вы снова уснете, а завтра мы поговорим более обстоятельно, если не возражаете. Впрочем, можете возражать. Меня все равно ждут домой, к обеду. Спокойной ночи». Я хочу спросить его, где мы? Но темная безмолвная пелена снова окутывает меня, и почти с удовольствием я погружаюсь в нее, ища покой. Об убийстве известного предпринимателя говорили и писали много, и его имя упоминали часто, пожалуй, даже слишком часто. Вывод о том, что компанию в прессе кто-то невидимый весьма искусно разворачивает именно в его направлении, напрашивался, что называется, сам собой. Но разрабатывать эту версию было просто-напросто некому. С той самой минуты, когда он произнес цифру 4, считая роковые повороты в коридорах теннисного клуба, Кирилл Синявин перестал существовать в прежнем своем качестве. Молодого, уверенного в себе, целеустремленного, абсолютно и даже чрезвычайно здорового физически и душевно человека. Прежде всего, он перестал таковым быть в собственном восприятии. Он даже сформулировал для себя эти мысли, как непременно сделал бы это прежний Кирилл. Он это почувствовал и принял без рассуждений каких-либо попыток возражать и бороться. Когда поздним вечером он покидал казино, небрежно распихивая по карманам пачки долларов, мозг его еще отказывался должным образом реагировать на происходящее. Доехав до дома, он тщательно уложил деньги в сейф, потом прошел в гостиную и налил себе большой стакан виски, не разбавляя его и не добавляя льда. Медленно осушив стакан, он отправился в спальню, там аккуратно разделся и лег в постель. Заснул он почти сразу и следующим утром проснулся ровно в 9 утра. Дальше все шло по заведенному им же самим порядку, но он знал, что чистит зубы его зубной щеткой, одевает его костюм и садится в его машину совершенно другой человек. Он же прежний, на полном скаку был выбит из седла, и это был точный, хорошо рассчитанный мастерский удар. Поначалу никто ничего не заметил, однако уже через несколько дней перемены, происходящие с ним, стали проступать явственные для окружающих. Он почти ничего не делал.